жива, ты бы видела, как на вас с Луной смотрели», — восхищенно сказал Джордан. «Мара, за пару минут рядом с тобой, я научился позати большему, чем за весь год в школе», — сказал Седрик. «Ладно, парни, это мило, но я уже собиралась выходить, как вы прибежали. О, тогда мы тебя проводим», — заулыбался Фред и взял меня под руку. «Ты ведь не против?» — вторил ему Джордж и подхватил меня под вторую руку. «Не против», — согласилась я, когда меня уже тащили в направлении общей гостиной. «Кстати, парни», — обратилась я сразу ко всем, но разговор предназначен только для одного. Внимательно посмотрели на меня Уизли. «Я недавно читала про турнир трех волшебников. Как думаете, это круто?» «Очень», — первым сказал Ли. «Это очень-очень круто. Известность, деньги — это так круто», — подсказал Дигори и улыбнулся. «Не знаю», — он почесал подбородок. «Думаю, это круто, но и очень опасно, верно? Потому что в турнире чаще всего кто-то умирает», — согласилась я. «Думаю, только люди, бегущие зачем-то, примут в нем участие». «Ты о чем?» — удивились парни как один. Я посмотрела на них и озвучила свои выводы. «Я думаю, что в турнире трех волшебников участие принимают люди, которые бегут за известностью, деньгами», — Джордан скривился. «Признанием, информацией или просто из долга. Какой счастливый человек это сделает? А, ну еще глупые самоуверенные болваны». Я каким-то образом смогла пожать плечами. «В общем, если вкратце, то, как по мне, турнир трех волшебников и Кубок огня – самая опасная игрушка для тех, кто в чем-то не уверен или слишком уверен». «Пришли, близнецы отпустили меня. Думаю, ты права», – рассмеялся Седрик, и что-то внутри потеплело. «Может, я смогу убедить его не принимать участие в турнире?» 5. На зимние каникулы наша шумная компания, кроме Луны, осталась в Хогвартсе. Невилл с Джинни или Джорданом о чем-то шушукались за столом в общей гостиной, постоянно поглядывая на Гермиону и хитренько улыбаясь. Фред, Джордж, Рон и Седрик бегали по залу от Бладжера, которого случайно выпустили Перси Уизли и Оливер Вуд. Мы с Гермионой читали книги и тихо обсуждали какие-то детали. Вдруг мы поняли, что что-то не так. Грейнджер посмотрела на громких ребят, бегающих, шушукающихся, переглядывающихся, и озвучила вывод. «Здесь нет Драко, вижу». Я встала из-за стола и закрыла книгу. «Сиди здесь, я пойду поищу его в нашей гостиной». «Хорошо», — девочка кивнула и продолжила чтение. Я прошла к подземельям и спустилась в слизеринскую гостиную. Ни в одном из кресел, ни на диване, не было никого абсолютно, поэтому я пошла к мужским комнатам. «Драко, ты здесь?» — спросила я, постучав в дверь, но никто не ответил, поэтому я решила проверить и другие комнаты. Там тоже никого не оказалось. «Ой, да ладно, он что, душ принимает?» Закатив глаза, я подошла к мужским душевым и уже собиралась постучать, но остановилась. А еще прекрасно расслышала шум падающей воды, смех и тихие вскрики. Кричал Драко. Немедля, я открыла незапертую дверь и увидела голого скрюченного блондина, которого, смеясь, пинали старшекурсники, а Люциан Баул расстегивал ширинку. Когда я вошла, парни остановились и удивленно на меня посмотрели. «Это вообще-то мужская душевая, Лавгуд. Иди отсюда», — сказал Эндрю, за что первый получил конфундус Максима. «Остальных идиотов я тоже не обделила этим невероятно полезным заклинанием, и они все очень дружно стукнулись об стену и потеряли сознание». Немного отдышавшись, я подбежала к неловко прикрывающемуся полотенцем парню. «Мара, уйди», — еле проговорил он слова. «Мара, пожалуйста». «Еще чего», — оборвала его я, попутно осматривая заплаканное лицо с явными красными местами ударов, грудь и плечи, на которых тоже красуются места для будущих синяков, ноги. «Не смотри туда». Драко из последних сил приподнял мое лицо за подбородок. Что они успели сделать? Плохо скрывая сочащийся гнев, прошипела эти слова. «Только избили и, кажется, что-то сломали», — промямлил Драко, не в силах сдерживать слезы. Я облегченно вздохнула и прижала парня к себе. Поглаживая его волосы, я тихо говорила слова, которые должны его успокоить. «Тише, они заплатят за это, обещаю». Я немного отстранила от себя друга и посмотрела ему в глаза. «Смотри мне в глаза. Тише, все хорошо. Я сейчас позову профессора Снейпа, хорошо? Драко, успокойся, ну же, он просто подлечит тебя». «Понял». Парень кивнул. Я медленно встала. Мобиликорпусом отправила неудавшихся насильников в коридор и вышла за ними. Обернувшись, я сказала: «Я туда и обратно», и побежала как можно быстрее в кабинет Зельевара. «Что произошло, Лавгуд?» — увидев меня, спросил Северус, явно не ожидающий моего появления. Старшекурсники только что пытались изнасиловать вашего крестника в мужской душевой. Коротко обрисовала ситуацию я. Северус кивнула и, зашелестев мантией, очень быстро вышел из кабинета. Я же осмотрела полочки, нашла одно очень нужное в данный момент зелье и, решив, что сообщу о его пропаже потом, схватила его и тоже побежала к гостиной Слизерина. Неудавшиеся насильники все еще не очнулись, что сыграло мне на руку. Я откупорила пробку бутылочки и вылила немного жидкости в рот Адриану Пьюси, Люциану Баула и остальным. Нажав на нужную точку на шее, о которой помню еще со времен работы детективом, проследила, как парни глотают зелье временной импотенции. Это зелье будет действенно всего 3 месяца, но для парней в полном расцвете сил, как раз во время полового созревания не возбуждаться и даже не знать, что это действие какого-то там зелья. Я злобно ухмыльнулась, представляя свою сладкую месть. Закончив с временными импотентами, я вошла в душевную, где уже одетый в нижнее белье Малфой висел на шее Северуса. Я что-то пропустила, на всякий случай уточнила. «Ничего особенного», — ответил Снейп, придерживая парня за талию. «Я излечил раны мистера Мафлея, задал пару ключевых вопросов и усыпил его. А что сделали вы, Лавгуд?» «Сделала неудавшихся насильников импотентами. Временно. Вы взяли у меня зелье», — уточнил мужчина. «Я не буду спрашивать, зачем оно вам». Я гаденько ухмыльнулась. Мужчина закатил глаза. «Я отнесу Драка в его спальню и попрошу тебя больше не заходить к нему». «Почему?» Я искренне удивилась. Он, бедный, весь красный был, говорил, мол, что ты вбежала в душ, когда он голый был. «А это? Ну что ж, посмотрим. Ох, Лавгуд». Я улыбнулась и, вернувшись в общую гостиную, сказала Гермионе, что Драка очень хочет спать. Через неделю эту компанию выгнали из школы. Их родители, разумеется, пытались сделать хоть что-то с этим, но мы все знаем, что Дамблдор не любит Слизерин, так что, Драко был рад узнать, что они получили свое. Глава 12. 1. Весь день не отличался от предыдущих. Те же уроки, те же учителя, те же оценки. И вечером, как и обычно по четвергам, я спустилась в кабинет профессора Снейпа и постучалась в дубовую дверь. «Подождите минутку», — послышалось из-за двери, и меня этот ответ крайне удивил, так как раньше его не слышала. «Можете войти», — прозвучало через некоторое время, и я открыла дверь. Около стола стоял слегка взъерошенный мужчина с завязанным сзади небольшим хвостиком. «Вам очень идет эта прическа, профессор», — заметила я и улыбнулась. «Что?» — не сразу понял смысл сказанного он. «Ах, это», — потупил взгляд в пол, но потом вдруг посмотрел на меня. «Вы сегодня рано, Лавгуд», — резко заметил Северус. «Простите, я могу уйти. Кажется, сейчас я совсем не понимаю этого человека». Я уже почти открыла дверь, как он тут же остановил меня. «Нет, останьтесь». Северус снова замолчал на некоторое время. «Профессор, что-то случилось. Знаете, Лавгуд, в классном журнале многое написано. Кажется, начало издалека. Ваш адрес, куда отправлять почту, имена ваших родителей, дата рождения. Вот оно что». Я закусила губу от умиления. «КХМ, как бы то ни было, я просто хочу вручить вам этот подарок». Профессор Снейп положил мне в руки небольшую коробочку с серебряной ленточкой. Я, едва сдерживая улыбку, развернула подарок и достала оттуда кулон с очень знакомым мне зеленым камнем. «Профессор, оно очень дорогое, я не могу принять его. Вы собираетесь отказать мне, Лавгуд?» — со сталью спросил Северус. «Нет, но мне кажется, что оно не просто дорогое. Это же артефакт, вы сами его сделали. Мне очень приятно». Я улыбнулась. «Разрешишь?» Он зашел мне за спину и, взяв кулон, застегнул его на шее. «Спасибо». Я дотронулась до камня и снова широко улыбнулась. «А как вам мой подарок? Вы про тот тяжелый и старый фолиант, который появился на моем столе 9 января, едко уточнил профессор. «Да», — неуверенно ответила я. «Довольно полезная штука», — сказал он, ухмыляясь. Я, разумеется, расценила это как самую искреннюю улыбку и с радостью обняла профессора. «Спасибо за такую полезную штуку». Я намекнула на кулон, и профессор потрепал меня по волосам. «Это был лучший подарок на мой день рождения». 2. В один из вечеров после уроков мы с Драко сидели в гостиной Слизерина, и я помогала ему делать доклад по трансфигурации. Каким-то образом разговор перешел на отношения. «Понимаешь, мои взгляды на людей не такие, как у моей семьи. Мне может в будущем понравиться нечистокровная волшебница, а это очень плохо скажется на репутации семьи. Драко, ну разве такой умный мальчик не понимает, что нечистокровных волшебников и быть не может? Закатив глаза, спросила я. Парень аж поперхнулся от моего заявления, и мне пришлось ему объяснить свою точку зрения. Дело в том, что многие делят мир на маглов и волшебников, но никто не задумывается о природе маглорожденных и сквибов. Еще в своем мире, впервые услышав о Гермионе, я начала как можно сильнее и глубже развивать эту тему, потому что мне было на самом деле интересна возможность рождения у обычных людей-волшебников. Дошло даже до того, что я связалась со своим бывшим одноклассником, который пошел по пути врача. И какого же было мое удивление, когда он мне очень подробно и интересно объяснил то, что мы учили еще в школе в 9 классе. Генетика, ДНК и РНК, задачи. Именно слова учителя я сейчас и пересказываю, вырисовывая таблицы в воздухе, Драко и остальным слизеринцам в гостиной, которым нечего делать. Предположим, что большая А – это магический дар, а маленькая А – его отсутствие. Урок был очень долгим, настолько, что с 6 вечера дотянулся до 9, но это дало свои плоды, что меня несказанно обрадовало. К концу так называемого урока, все слушатели твердо были убеждены, что сквибы и маглы – это не больше, чем просто люди, родившиеся с генетическим кодом А, а волшебники и полукровки просто имеют хотя бы одну большую, а это на самом деле нельзя никак принижать, потому что с той же вероятностью и они могли родиться сквибами. А таких существ, как маглы, вообще не существует, просто есть очень долгие поколения сквибов, но кровь помнит свои корни и иногда дает о себе знать. Слизеринцам вообще понравилась эта тема, потому что оказывается грязнокровка – это оскорбление для обычного волшебника, просто с неудавшейся генетикой. А моя девушка просто родилась в роду сквибов, но давай покопаем, ой, смотри, ее род тянется от самих хобботов. А мой парень, вы посмотрите, он из пруэттов, и так далее и тому подобное. Оказалось, что у многих слизеринцев со старших курсов есть интрижка с маглорожденными, и они решили уточнить мою версию с генетикой, и подтвердили. У всех маглорожденных в школе есть корни к магическим семьям, некоторые роды считаются угасшими, некоторые были не из самых богатых, некоторые тянулись к величайшим родам, ранее считающимися чистокровными, а потом продолжившихся на ветви сквиба и так далее и тому подобное. А Гермиона оказалась в родстве с Лангбаттомами, но настолько далеком, что если бы она закрутила роман с Невиллом, то это не считалось бы кровосмешением. Кстати, насчет Гермионы копал Драко, явно заинтригованный моей теорией. «Значит, мы родственники», – удивленно уточнила Гермиона, рассматривая Невилла. «Я рад своей родственнице», – улыбнулся мальчик, за что получил подзатыльник от родственницы. «Я бабушке напишу, чтобы тебя потом в семейное древо вписали». «Ну уж нет», – твердо сказала девочка. «Я хочу доказать этим наглым слизеринцам, что обычная волшебница не из великой семьи сможет добиться много своими силами». Твердо закончила она, а потом добавила. «Мара, Драко, это не относится к вам, простите». «Да ничего, мы тебя понимаем», улыбаясь, ответил Малфой. 3. Так как Золотой Трио не варил оборотного зелья, то и Гермиона не стала полукошкой. «Герми, мне нужна твоя помощь», попросила я у девочки после обеда. «Как ты меня назвала? Тебе не нравится, а мне нравится». Влез в разговор Малфой. «Опять вокруг него летают какие-то. Можно мне тоже тебя так называть? Ну, звучит неплохо», согласилась Гринджер и опомнилась. «Так что ты хотела попросить?» «Наедине». Я взяла девочку за руку и отвела подальше от парней. «Тут такое дело. Мне нужна одна книга. Нет, дневник. Да, дневник. Он черного цвета, не очень толстый. В общем, обычный кожаный черный дневник. На нем написано Том Марвела Редгла или может только инициалы. Продолжай. Этот дневник может быть очень опасен, если в нем начнут писать». Гермиона кивнула. «У меня есть подозрение, что он сейчас у одной девочки, которая живет с тобой в одной комнате». «Что? У кого?» «Джинни, сестра Рона. Ты должна найти ее и принести мне». Я сделала паузу. «Пожалуйста». Гермиона нахмурила брови и задумалась. «Хорошо, но не пиши в ней ничего, ни в коем случае. Поняла?» «Да, конечно, я же не глупая». Вечером я зашла в туалет Плаксы Миртл, чтобы меня никто не увидел, и продолжила свои тренировки в анимаге. За полгода я так почти и не продвинулась в этом. Единственное, что я знаю, так это то, кто мое животное. Я следую всем инструкциям в учебниках, Но что-то точно не так, и это ужасно. Но на следующий день Гермиона ничего не нашла. Ты хорошо искала? Конечно. Ладно, прости. Эта книга настолько опасна? Сочувственно спросила она, и мы завернули в большой зал. Ты даже не представляешь, насколько... Но меня уже не слушали, потому что Локонс в омерзительной розовой мантии в тон цветам жестом требовал тишины. Преподаватели по обе стороны от него сидели с каменными лицами. Мне со своего места было видно, как дергается щека у профессора МакГонагалл. Снейп выглядел так, словно его только что заставили выпить полный стакан Костероста. «С днем Святого Валентина!» – возгласил Локонс. «Для начала позвольте поблагодарить всех, а их 46 человек, кто прислал мне к этому дню поздравительные открытки. Я взял на себя смелость устроить для вас этот маленький сюрприз. Но это еще не все». Локонс хлопнул в ладони, и в зал вошла процессия мрачного вида гномов. Правда, это были необычные гномы. У каждого в руке была арфа, а за спиной – золотые крылышки. «Представляю вам моих любезных купидончиков, валентинских письмоносцев». Лучезарно улыбался Локонс. «Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки. Веселье только начинается. Я уверен, и мои коллеги захотят внести лепту в наш праздник. Давайте попросим профессора Снейпа, пусть он покажет нам, как сварить любовный напиток. А профессор Флитвик в этот праздник пламенеющих сердец мог бы рассказать кое-что о приворотных средствах. Он знает о них, старый проказник, больше любого чародея». Взгляд с ней поговорил, что он силой вольет стакан яда в глотку первого, кто обратится к нему за любовным напитком. «Ну, а я, кажется, не забуду этого никогда. Гермиона, скажи, ведь тебя нет среди этих 46?» – взмолился Рон, когда мы шли на первый урок. Но Гермиона вдруг увлеклась поисками расписания в своем портфеле и ничего не ответила. Я подошла к Дракои, как в течение последних 2 месяцев, спросила. «Все нормально?» – намекнула на старшекурсников. «Не знаю почему, но они боятся меня», – неуверенно ответил слизеринец. «А ты случаем не догадываешься? Понятия не имею». Я пожала плечами, а в мыслях злобно рассмеялась. На уроке зельеварения, где все ученики со смехом поглядывали на профессора Снейпа, в класс вбежал толстенький, коротконогий дяденька в памперсе и с луком в руках. Меня это очень напугало, особенно когда толстячок подбежал ко мне и спросил: «Лавгуд Акамара?» И голос у него оказался ну очень уж противным. «Да», — неуверенно ответила я. «Ну, слушай, я ни разу в жизни не слышала таких отвратительных воплей вперемешку со смехотворными словами, разве что на утреннике в младших классах, когда одноклассницы считали, что умеют петь, да в раздевалке перед физрой. Мальчишки хохотали у меня под боком, Гермиона и Пенси восхищенно хлопали глазами, а я обреченно заткнула уши. И кто же питает такую всепоглощающую любовь к моей скромной персоне?» Вежливо спросила я у незадавшегося исполнителя. «Анонимно, Лавгуд», — почухивая зад, ответил купидончик. «Ох, ну язык не поворачивается его так назвать. А если я дам тебе шоколадку?» Я заговорщически протянула большую плитку. «Уизли, Фред», — купидончик, грызя шоколадку, выбежал за двери. Как только мальчишки успокоились, в кабинет снова ворвался толстячок, только другой. «Лавгуд, да вы сердцеедка», — заключил Северус, прослушав гигантскую балладу о том, как сильно любит меня посланник валентинки, но вечно вокруг меня куча мужиков, что не протолкнуться. «Кто?» — скрипя зубами, спросила я, протянув шоколадку купидончику. «Уизли, Джордж». Пожав плечами, толстячок принял продукт и сбежал. «Надеюсь, это все?» — спросил с насмешкой в голосе профессор зельеварений. «Я тоже надеюсь», — пробурчала. «Мои надежды, как всегда, рухнули в пропасть вместе с вбежавшим в дверь третьим толстячком». На этот раз песня гласила, что посланник готов сразиться даже с самим профессором Снейпом за мою руку, если это требуется. «Дидгари, Седрик», — проинформировал меня толстячок, поедая шоколадку. «Меня больше интересует, откуда у тебя столько шоколада?» — в шоке спросил Малфой, и я, достав свою сумку, показательно высыпала содержимое на соседний пустующий стол. Высокая горка шоколада заставила всех присвистнуть. «Да ладно», — Северус обратил на себя внимание, шокированно смотря на еще одного купидончика. «Джордан, Ли?» — спросила я, давая мужичку в памперсе шоколадку. «Скупишься, деточка», — едко заметил посланник, намекая на горку шоколада. Я, тяжело вздыхая, протянула ему еще 2 шоколадки. «Не, не Джордан, Ли. Джордан отправил послание другой девчонке, и она очень разозлилась на него, мол, а кому он еще отправил? В общем, Профессор МакГонагалл была очень зла, когда на ее уроке две девчонки устроили дуэль за Ли, поэтому он больше никому ничего не отправлял, рассказывал Купидончик, поедая шоколад, рассевшимся вокруг учащимся. За нашими спинами даже Северус поудобнее уселся, потеряв всякую надежду нормально провести урок. Это был тот парень. Какой именно? Холодно спросил Северус, на что учащиеся в кабинете вздрогнули. Все уже давно догадываются о моей дружбе с Северусом, поэтому стараются лишний раз не дергать. Большой такой, профессор Снейп, спортивный, в компании постоянно, со Слизерина этого вашего. Ну, я полетел, и реально вылетел из кабинета. Флинт, что ли? Озвучил догадку Малфой, и все со смеху покатились, даже Снейп выдавил улыбку. А урок мы так и не смогли нормально провести, потому что оказалось, что очень многим захотелось отправить мне Купидона. 4. Что-то не складывается. Кажется, я уже начала подзабывать не основные действия канона. Где дневник Ридла? У кого он может быть? Гермиона сказала, что это не Джинни, у Поттера дневник не может быть. В каноне он нашел его в туалете Плаксы Миртл, но если не сказал об этом мне, то значит и не нашел. И, что мне делать? Лавгуд, долго вы еще будете стоять напротив двери? Уточнил из-за спины мягкий голос. Здесь хорошо думается, профессор, ответила я черноволосому мужчине. Тогда может вы сначала дадите мне пройти, а потом продолжите стоять? Уточнил Снейп, смотря колким взглядом. Я буду не против и с вами пройти, профессор. Я посмотрела, как Северус открывает дубовую дверь, мы вместе вошли в кабинет. Профессор достал котелок, тетрадь с записями, я же пошла за требуемыми и предположительно требуемыми ингредиентами. Профессор, обратилась я после нескольких минут молчания. Да, Лавгуд, если со мной что-то случится, вы же сообщите это моему папе, с вами должно что-то случиться, удивился он. Нет, конечно, но если вдруг, то скажите ему, ладно, а то тут такой директор, что очень сомневаюсь в том, что Криви в курсе. «Что с их сыном?» «Хорошо», — после нескольких минут молчания ответил он. «Профессор, а научите меня готовить любовные зелья?» «Ох, Лавгуд, к сожалению, я часто путаю бедовый лосьон и изумрудное зелье. Очень странно, не правда ли, как это необычно?» Я хихикнула и посмотрела в сторону. «Профессор, а вы когда-нибудь пользовались любовным зельем?» «Да, жестоко, но я хочу узнать, доверит ли он мне свою историю, ведь мне давно уже надоело притворяться». «Нет, Лавгуд». Он посмотрел на меня со всем холодом и жесткостью, что у него были, но я не отвела глаз. «И это не тот вопрос, который стоит задавать преподавателю». «Но, профессор, я, неожиданно для себя, резко встала, и в этот момент зелье взорвалось и откинуло с ней по на пол. Я хихикнула и, подойдя к нему, протянула руку. На один, всего один, миг, в его глазах было видно лишь удивление. И, к сожалению, я знаю почему. Северус Снейп, мальчик, которого в детстве избивал отец, а мать не могла с этим ничего поделать. Мальчик, который влюбился в девочку, проявившую к нему доброту. Мальчик, над которым в действительности издевались только потому, что он общался с этой самой девочкой. Мальчик, который оступился, серьезно оступился, но поднялся и исправляет свои ошибки. Самый храбрый человек, которого нужно просто узнать поближе. Этот мальчик, который почти не получал тепла, у которого никогда не было друзей. Лили, он любит ее, это не дружба. Профессор, могу я стать вашим другом? Этот вопрос застал сидящего на полу врасплох. Я хочу быть рядом, понимаю, может я недостаточно умная, но я и не глупая. И может, недостаточно сильная. Но, я ведь и не слабая, и я не как Гермиона, я не стараюсь показать всем, какая я умная, не умничаю или. Я не заметила, как на глаза выступили слезы от грустных мыслей. Уже вставший Северус покачал головой. Лавгуд, я испытываю к вам немного иные чувства. Я тоже. Нет-нет, я не об этом. Я не о тех чувствах. Я рассмеялась, видя оправдывающегося Снипа. Моя мама, она всегда была холодной, жесткой и расчетливой. Но это только на людях. Дома же она была самым добрым и милым человеком с горячим сердцем. Папа, я, Луна. Только мы видели ее настоящую. Я не скрываясь всхлипывала. Еще она очень любила экспериментировать с заклинаниями и зельями, особенно зельями. Она их не готовила, она творила. Это было так красиво и интересно, что невозможно отвести глаз. Это было так профессионально, так похоже на вас. Вы для меня даже больше, чем друг, У меня чувство, словно вы мой второй отец, но я хочу, чтобы у вас был друг, а не такая назойливая дочка, которая только надоедает и надоедает вам. Не стоит плакать». Он посмотрел в мое лицо и снял очки. Сухая ладонь вытерла выступившие слезы. «Мертвые никогда не умрут, пока мы помним их. Пока они будут здесь», — он приложил руку к моему сердцу, — «они будут жить всегда». Мужские руки притянули меня к своей груди. Несмотря на все слова, он знал, что так и будет. Я расплакалась. Прямо в мантию профессора Снипа, а он в это время гладил меня по спине. «Я тоже это чувствую», — тихо прозвучал мягкий голос. «Тогда я могу называть тебя папочка, только попробуй». И я рассмеялась, смотря на смущенного Северуса. Вообще, я за 2 года в Хогвартсе уже видела так много того, о чем и подозревать сложно, но писк МакГонагалу в прошлом году от крика папы и смущения Северуса, наверное, самое необычное. Я снова рассмеялась своим мыслям. А после этого мы наконец-то создали идеальное зелье для оборотней. Оно действует как лекарство, оборотень принимает его каждое полнолуние в течение 6-8 месяцев, и после этого цикла может контролировать свои превращения. Оборотень может превращаться и днем, и ночью в полнолуние, и до, и после. 5. На следующий день мы сидели вместе с ребятами под так полюбившимся всем нам деревом. Гермиона старалась объяснить Рону и Невиллу какую-то тему по трансфигурации. Драко подкидывал и ловил снитч, где только взял. А Гарри делал вид, что читает какой-то учебник. Наконец он не выдержал и посмотрел на меня напрямую. «Ты опять ходила к Снейпу на дополнительные?» — спросил Гарри, смотря на меня с угрозой. «Да». Поправила очки и перевернула страницу. «Он ведь ненавидел моего отца, ненавидел его друзей, даже. В прошлом году мы даже подозревали его в помощи Волдеморту». Ребята оторвались от своих дел и подошли к нам поближе на всякий случай. «Стоп!» — остановила я парня, подняв руку. «Его подозревал ты, а не я. Его подозревали все вы, но не я. Я сразу сказала, что он достоин доверия. Он ненавидит моего отца до сих пор, а отрывается на мне». Сорвался на крик обычно спокойный Гарри. «Он ненавидит его за дело». В ответ на крик прошипела я. «Я говорила тебе это. Откуда ты вообще так много знаешь? На любой вопрос у тебя уже есть ответ». Он недоверчиво покачал головой. «Ты говоришь о моих родителях, их друзьях, даже о Снейпе, так, будто ты была рядом. Это пугает, Мара». Воцарилась абсолютная тишина. Молчали все, от перебирающего пальцы Драко и нервно бегающей взглядом Гермионы до нервно поджавшего губы Рона и трясущего зубами Невилла. Гарри вздохнула, и его зеленые глаза устремились прямо в мои, серые. «Откуда ты все знаешь, Мара? Я разве не говорила тебе, Поттер? Ты можешь спросить у меня все, кроме этого. Скажи, если доверяешь нам. Но у меня на самом деле выбор такой. Либо скажешь, и мы останемся друзьями, либо ты промолчишь, и нашей дружбе конец. А я просто не знаю, что сказать». От страха этой своеобразной немоты на глаза начали наворачиваться слезы. «К черту это все». Я собрала свои вещи и, покрепче сжав, посмотрела на друзей, бывших друзей, развернулась и пошла в замок. «Потому что я сделала выбор. Я смогу защитить их, и не будучи друзьями». В расстроенных чувствах я подошла к общей гостиной и, собравшись с силами, почти зашла в помещение. «Хей, призрак, можешь с нами погулять?» — спросили близнецы Уизли, когда до отбоя оставалось 2 минуты. «Разумеется». Я кивнула и пошла за ними куда-то. Не знаю, куда они меня ведут, но это как-то и не важно. Это же Фред и Джордж, близнецы Уизли. Если они меня куда-то ведут, то это либо шалость, либо полная пятая точка, так что я достала палочку. Однако завели они меня в какой-то незнакомый коридор и провели в старую заброшенную комнату, в которой нас ожидают Ли и Седрик. «А кого мы привели?» — пропел Фред и посадил меня на одно из кресел, которое на удивление оказалось не очень пыльным. «Мы эту комнату нашли только в конце прошлого года, а ты, ну, была в лазарете, а потом вечно то там, то сям, так что...» — начал объяснять Ли. «Так что мы решили представить тебе нашу тайную комнату сегодня», — запел Джордж. «Тайная комната, ха-ха, очень смешно», — думала я, но вслух спросила. «Как вы ее нашли?» Я осмотрела старенькую комнату. Скорее всего, раньше это был чей-то кабинет, стол и стул, полки для книг, 3 кресла, диван и камин. Благодаря этому Фред достал пожелтевший от старости пергаменте, но он все еще выглядит чудесно. Я в который раз за день широко открыла глаза. «Не может быть». «Еще как может», — улыбаясь, сказал Седрик. «Эта карта, она просто до ужаса оказалась полезной. Мы нашли ее еще в прошлом году, Но, начали близнецы и поступили взгляды, мы не знали, неважно, не знаю зачем я это сказала, но побыстрее раскрыла пергамент и увидела чистый лист, это точно она, нужно сказать, начал было Джордж, но я уже подняла волшебную палочку, клянусь, что замышляю шалость и только шалость, я коснулась карты и прочитала высветившуюся надпись, господа лунатик, бродяга, сахатый и хвост, поставщики вспомогательных средств для волшебников шалунов с гордостью представляют свое новое изобретение, карту мародеров. Я широко улыбнулась, словно мне только что дали в руки карту мародеров. О, точно, именно она сейчас и находится в моих руках. Все тревоги и отрицательные мысли ушли из головы. Это карта мародеров, тех самых бродяги, лунатика и сахатова, и мне даже радостно видеть хвост. Мара, ты знаешь, что это? Спросил Фред. Конечно знаю. Промямлила я, приходя в себя. «Карта мародеров, здесь же так и написано». «Так не пойдет, Мара», — серьезно сказал Седрик. Парни переглянулись и внимательно на меня посмотрели. Сердце рухнуло в пятки. «Что?» — не удержалась я. «Кажется, я лишусь всех друзей за один вечер. Ты знаешь намного больше, чем другие, даже больше учителей. Это значит, что ты умная. Ты говорила, что разбираешься в темной магии. Это было странно, но если это только теория, то ничего страшного. Ты знаешь историю Поттера, его семьи и даже друзей его родителей, это еще можно скинуть на интерес героям. Но только что, ты открыла карту, которую мы не могли открыть 3 недели в прошлом году. Близнецы нашли ее в самом начале года и у тебя не могли ее забрать, ведь она была пыльной и старой. Мара, откуда ты, во имя Мерлина, все знаешь? Пожалуйста, не задавайте мне этот вопрос. Я нервно замотала головой. Кажется, у меня скоро случится срыв. Мара, это уже не смешно, просто объясни. Поддержал его Джордж. Нет, я не могу, так нельзя. Если скажу, то не смогу все контролировать. Я не смогу спасти вас. Я не смогу спасти Седрика и Фреда. Я не сказала им этого. Мерлин, Мара, разозлился Дидгари. Мы с тобой знакомы уже 12 лет. Мы друзья с пеленок. Сколько мы с тобой пережили. Я был рядом, когда родилась Луна, я был рядом на похоронах твоей матери, я катал тебя на метле, потому что ты не можешь этого сделать сама, сколько проделок мы сделали вместе, Мара. Именно поэтому, Сет, я и собираюсь тебя спасти, а ты же такой гриффиндорский. Пойдешь напрямик к врагу и встанешь лицом к лицу. Так я думала, но вслух ничего не сказала, просто еле сдерживая слезы, подошла к нему и передала карту. «Так нельзя», — еле прошептала и ушла. Я зашла в пустую комнату, наложила заклинание тишины на комнату и только после этого дала волю эмоциям. Я рвала и метала, кричала и срывала голос. Из подушки летели белые и полосатые перья, одеяло, разорванное на лоскутки, валялось по всей комнате. Учебники и тетради летали по комнате, валялись на полу, на кроватях других девочек. Необычная одежда моего гардероба была разорвана и слегка подожжена. Я кричала так, словно с меня сдирали кожу, потому что на самом деле то, что я сейчас чувствую, в разы хуже. Глаза опухли и покраснели от слез, и только когда дверь в комнату немного приоткрылась, а на той стороне виднелись черные волосы Пенси, я опомнилась и моментально заблокировала дверь. Как можно быстрее исправила все разрушения и, сняв заклинание с двери и всей комнаты, открыла дверь. Что? Но я не слушала, что говорит Паркинсон и другие девочки. Нет, я бежала подальше от комнат, гостиной, подальше от всего этого. Поднялась на 8-й этаж и 3 раза прошла возле комнаты. Я открыла дверь и увидела самое уютное место, которое только можно представить. Села в огромное кресло возле камина и сжала в руках мягкого единорога. Глава 13. Примечание к части. Ребят, в этой главе я додумала некоторые детали, прошу тапками не кидаться. Глава 13. 1. Ночью я так и не вернулась в спальню, уснув в выручай комнате. Но сегодня надо идти на игру по квиддичу. Я вышла из комнаты и, закрыв дверь, начала спускаться по лестнице. 7-й этаж, 6-й, 5-й, 4-й, 3-й. Дальше я не смогла пройти, потому что что-то незаметно обвило мои ноги. Мне в голову сразу пришел Василиск, и я полезла в карман за палочкой, но ничего не вышло. Змея опутала меня быстро и крепко, сжала грудную клетку, и дышать стало тяжело. Я потеряла сознание от недостатка воздуха. Сегодня матч по квиддичу, и несмотря на дрязги с Марой, я не собираюсь его пропускать. Игра с гриффиндорцами, это вам не пустяк. Вся команда сгрудилась в кучу, и мы напоследок уточнили все игровые ходы. Но вдруг появилась профессор МакГонагалл и бегом пересекла поле, держа в руках громадный фиолетовый мегафон. «Матч отменяется!» – проревел мегафон, и переполненные трибуны взорвались шумом, криками, свистом. Я и Оливер Вуд без промедления бросились к профессору МакГонагаллу, все еще сжимая в руках метлы. «Но профессор!» – кричал Вуд. «Нам надо играть! Кубок! Гриффиндор!» Профессор МакГонагаллу, не замечая его, надсаживалась громовым электронным голосом. «Всем ученикам вернуться в свои гостиные. Там получите дальнейшую информацию. И, пожалуйста, поскорее». После чего она опустила мегафон и жестом подозвала Поттера. «Тебе, Поттер, лучше пойти со мной. Профессор, объясните, что произошло?» Попросил я, и она посмотрела на меня. «Дигбери, вы ведь друг мисс Лавгуд?» Сердце рухнуло в пятки. Дыхание участилось, и кровь схлынула с лица. Мне вдруг стало так страшно и холодно. «Да, с ней что-то. Идите с нами. Пойдем и ты, Уизли. Лавгуд, подойдите». Я с надеждой посмотрел в ту сторону, но это не Мара, это Луна. Ученики шумно высказывали недовольство отменой матча, многие были явно обеспокоены. А я с младшекурсниками поднялся по мраморной лестнице вслед за профессором. Она повела нас не в кабинет, а в больничное крыло. «Вас это очень расстроит», – произнесла профессор МакГонагалл непривычно мягким тоном, когда мы подошли к двери больницы. Было еще одно нападение, двойное нападение. Все внутри снова похолодело. МакГонагалл открыла дверь, и мы вошли в комнату. Первое, что я увидел, это были недовольный с ней предиректор Хогвартса. После этого я заметил, как на кроватях лежат две девушки, какая-то когтевранка и Гермиона Грейнджер. Их нашли у двери библиотеки, сказала профессор МакГонагалл. «Думаю, вы тоже не знаете, что значит вот это». Она показала маленькое круглое зеркальце двум мальчикам. Оно лежало возле них на полу. Рон и Гарри покачали головами, не сводя глаз с Гермионы. «Я провожу вас в Гриффиндорскую башню». Профессор МакГонагалл тяжело вздохнула. «Мне предстоит разговор с учениками». «Но, профессор, где моя сестра?» Необычайно холодно спросила Полумна, и я удивленно посмотрел на нее. Семейство Лавгудов всегда умеет удивить. «Она». Профессор хотела что-то сказать, но тут в лазарет ворвалась однокурсница Слизеринки. «Как же ее зовут?» «Пенси, Пинси, Пенси, точно, Пенси Паркинсон». «Профессор МакГонагалл», тяжело дыша сказала она. «Да, мисс Паркинсон, Мара, Мара она, фух, Мара вчера пропала». «Да, я именно это и хотела сказать». А я медленно осел на пол. «Нет, вы не понимаете». Девочка замотала головой так быстро, что у меня появились мысли, что она сейчас отвалится. Когда мы возвращались в комнату, я открыла дверь и увидела ее. Кажется, она поставила заклинание тишины на комнату, но забыла запереть дверь. Там комната была разгромлена, все валялось на полу, на кроватях, на окне. Она даже порвала книги. Волосы были растрепанными, как у кикиморы, а глаза красные и опухшие. Мы с ней почти не общались, потому что она всегда гуляет в компании под гриффиндорцев и Драко Малфоя, или со старшекурсниками Дигбери, близнецами-гриффиндорцами и тем парнем, который комментирует матчи, Джорданом. Но даже мне сразу стало ясно, что у нее что-то произошло. Она закрыла дверь на пару секунд, а потом абсолютно нормальная выбежала из чистой комнаты. Больше мы ее не видели. Мы не думали, что все так серьезно, что она исчезнет на такое долгое время. «Идите, мисс Паркинсон», — выдавила МакГонагалл.